Глава 34. Ариша. Виктор оказался внимательным и довольно приятным собеседником. О том, что мужчина женат, можно было догадаться, даже если бы кольцо он не носил. Пока шли до офисного здания, я узнала о его сыновьях-близнецах буквально все. Никогда бы не подумала, что мужчина может быть осведомлен в детских вопросах настолько глобально. Проводив меня до приемной босса, Виктор вручил мне пакет с купленным в кафе завтраком и, снизив голос до таинственного шепота, пожелал: «Хорошего вам дня. Держитесь, Арина». «Все настолько... Он и правда такой... ну...» Пока пыталась подобрать правильное слово, лицо Виктора заметно вытянулось и побледнело. Громко сглотнула и, не оборачиваясь, прошептала: «Он за спиной, да? Он все слышал?» «Почти все», — поддакнул за спиной мой босс, а я едва сдержалась, чтобы не чертыхнуться. «Я пойду. Много работы и... увидимся на обеде», — протараторил Виктор, а мне захотелось рвануть за ним. «Арина, как вам служебная квартира?» — услужливо поинтересовался Федор Алексеевич. Медленно повернулась к нему и, протянув пакет, пожала плечами, а он хмыкнул. «Хорошо спали». «Мы будем обсуждать мой сон?» — фыркнула, вспомнив, что лучшая защита — это нападение. «А так как я пока еще не сотрудник компании, могу позволить себе маленькую дерзость». «Нет, конечно». С облегчением выдохнул босс и, указав рукой на свой кабинет, рявкнул: «Прошу». Только поравнявшись с ним, заметила в руке босса парующую чашку черного кофе. Смерила мужчину прищуренным взглядом, а когда он невозмутимо отхлебнул напиток, не выдержала. «То есть я мчалась сюда ради того, чтобы достать вам какой-то странный кофе с шариком мороженого, а вы...» «Принесла», — недослушав, уточнил босс, и, забрав у меня пакет, сунул туда свой любопытный нос, зашел в свой кабинет и, пройдя к столу, расположенному у окна, выставил содержимое, а пакет скомкал и выкинул в мусорку. «Могли бы с вечера написать ваше предпочтение», — возмущенно сопя проворчала я и, не решаясь войти, уточнила: «Что-то еще или я могу приступить к своим обя...» «Сюда идите». Игнорируя мое демонстративное бурление, позвал Федор Алексеевич, откатил новенькое кресло и, сев в него, покрутился, зорко осматривая весь кабинет. Удовлетворенно кивнул и, встав, указал мне на кресло, торжественно сообщив: «Вот ваше место, Арина. Ничего, что я по имени». «Ничего», — растерялась я и, оглянувшись на открытую дверь, пролепетала: «А разве я не там? Ну, то есть, я же помощница, разве нет?» «Не совсем», — помявшись, протянул босс, вернулся к двери и, закрыв ее, осторожно пояснил: «В приемной сидит наша секретарша. Прием звонков, рабочий график, внутренние вопросы — это будет ее фронт работ». «Постойте, а я?» Чувствуя скрытый подвох, спросила я настороженно. «Мы все обсудим, но сначала завтрак», — резко сменил тему Федор Алексеевич. «Да пожалуйста», — фыркнула я и, скрестив руки на груди, хмыкнула. «Мне выйти?» «Зачем? Можете позавтракать здесь», — невозмутимо отозвался босс, а я ожидаемо опешила. «То есть я для вас, а вы мне?» «Не поняла». «Это ваш завтрак», — едва сдерживая улыбку, сообщил мужчина. Смерил меня строгим взглядом и, сведя брови на переносице, зловеще пророкотал: «Арина, мне важно ваше полное подчинение. В любых мелочах. И я буду проверять это даже такими нелепыми методами, как своевременный прием пищи». «Не хочу», — огрызнулась, не раздумывая. Босс пожал плечами и, вернувшись за свой рабочий стол, скомандовал: «Ну что же, тогда приступим». Достав из сейфа кипу папок с документами, Федор Алексеевич жестом пригласил меня сесть рядом с ним. И понеслось. Море. Нет, океан информации, касающейся всех сфер работы компании, обрушился на меня девятым валом. Федор Алексеевич обучал медленно и дотошно, заставлял переспрашивать или уточнять, если что-то непонятно, записывать не разрешал, поясняя, что со временем все важно и так запомнится. Я беззастенчиво разглядывала мужчину, пытаясь сконцентрироваться на информации, но чаще ловила себя на мысли, что его голос вводит в транс, а пронзительный взгляд заставляет замирать и задерживать дыхание. Страх или симпатия? Пока не поняла. Вскоре, робко постучав, в кабинет заглянула девушка и, уточнив, можно ли войти, принесла документы на подпись. На меня она пялилась с заметным любопытством и немного недоумением. Вопросы не задавала, а когда Фёдор Алексеевич зыркнул на нее недовольным взглядом, пулей вылетела из кабинета. Слушала я очень внимательно, но через час стало казаться, что мужчина изъясняется со мной на китайском, а от множества графиков, таблиц и диаграмм буквально зарябило в глазах. Но самое интересное, мой ужасный босс оказался прав. Первые завывания желудка я пыталась маскировать покашливанием или шуршанием страниц. Потом к неприятным ощущениям и звукам добавилась слабость и нервозность, которая в последнее время была заметна и без голодовки. «Мог я навредить вам своим распоряжением позавтракать?» Прямо в процессе занудной лекции о логистике спокойно поинтересовался босс. «Нет», — буркнула я на автопилоте и, поняв, что он меня подловил, покраснела и отвела взгляд. «Как бы то ни было, я забочусь о своих сотрудниках», — помолчав, с укором добавил Фёдор Алексеевич, протяжно вздохнул и, взъерошив волосы, пробормотал. «Ладно, пора сделать перерыв. Подпишем контракт, и можно будет съездить перекусить». «Я не уверена», — не поднимая взгляд, пролепетала я сдавленно и, пожав плечами, созналась. «Мне все непонятно и странно, и страшно». «Страшно?» — уточнил мужчина. «Боюсь не справиться, подвести, что-то испортить». «Я не дам что-то испортить», — пообещал он и, выдержав паузу, добавил. «Помогу, подскажу, научу». «Не понимаю, зачем вам это?» «Мне нужен преемник. Компания расширяется, а объем работы возрастает многократно. Я часто бываю в командировках, в том числе в Европе, и должен быть уверен, что...» «Преемник?» — выдавила шокированно и, кивнув в сторону двери, напомнила. «У вас 6 опытных замов, а вы берете на место преемника вчерашнюю студентку, почти не имеющую опыта работы». «И?» — хмыкнул он, похоже, всерьез удивившись моему скептицизму. «Но я же не...» «Что вы не?» «Арина». В голосе босса проскользнули нотки металла. А потом он подался вперед и, прищурившись, пророкотал. «Вы не верите в себя, потому что кто-то вас научил не верить? Или вам что-то мешает рискнуть и добиться большего?» Поджала губы и, чувствуя себя нашкодившей школьницей, пожала плечами. «Молчите. Ну же, что вам мешает? Муж, ребенок, неуверенность в себе?» Из перечисленного задело только упоминание о ребенке. Я не имела права подвести моего малыша, и он мотивировал меня развиваться и добиваться того, о чем раньше боялась даже мечтать. «Почему я?» — выдавила в качестве последнего аргумента. «Мне вас порекомендовали, Арина», —